Владимир Николаевич Першанин, командир штрафной роты. Предисловие. Мой отец, Николай Александрович Першанин, родился 29 января 1925 года в небольшом селе Чамзинка Инзенского района Ульяновской области, в живописных местах Верховья Волги, недалеко от реки Сура. Родители – простые колхозники. Детей в семье было четверо – два сына и две дочери. Отец – самый младший. Семилетку закончил на хорошо и отлично. В потертом свидетельстве об окончании школы стоят отличные отметки по алгебре, естествознанию, истории, географии. Почему-то нет графы физкультура. Упоминаю об этом, потому что отец был очень сильным физически, занимался спортом. А его мощным плечам и бицепсам я поражался, будучи даже взрослым. С 14 лет работал в колхозе, а в декабре 1942 года ушел добровольцем в армию. Отца отправили в учебную часть под городом Инза, где он вначале проходил подготовку в пехотном батальоне, а затем был направлен в школу снайперов в этой же учебной части. В августе 1943 года отец ушел на фронт. Среди его старых документов, орденов и медалей, которые я бережно храню, имеются записи. Август-декабрь 1943 года, 295-й стрелковый полк, 1-й Украинский фронт, снайпер. Декабрь 1943-го, февраль 1944 года, полевой госпиталь. Февраль-апрель 1944 года – снова снайпер. Затем 5 месяцев офицерских курсов и остальные вехи боевого пути. Обо всем этом у меня сохранилось достаточно много записей, отдельные из которых публиковались. Но сейчас, собрав все записные книжки, документы и награды отца, расспросив еще раз родню и своих земляков, изложил его военную биографию. Далеко не простую. Снайпер, командир взвода, командир штрафной роты. Хочу, чтобы эта документальная повесть осталась памятью об отце. Считаю вправе для большей точности вести рассказ от имени отца, от первого лица.